«Ельники», — бормочет Нуна. «Это не там ли в 2005 году нашей эры?» «Там-там», — бесцеремонно обрывает ее Ратмир, но к делу это не относится. Нуна производит над картой легкий всплеск ладошкой, и масштаб укрупняется настолько, что различимы отдельные дома. «Императорский дворец Эйюлиаме», — показывает она, наклоняясь над столом. Я с усилием отрываю взгляд с выпрыгнувших на волю ее смуглых острых грудей и отдаю внимание карте. Гранит, отделка мрамором, колоннады и террасы, 82 комнаты и залы. Общая площадь первого этажа — 20 гектаров. А есть и второй этаж? Есть, под землей. Лабиринт Эйолудзуг, разветвленная сеть ходов и помещений, большая часть из которых — тайники. Должны быть сообщения с заброшенными каменоломнями. К моменту воцарения Луол-Руйгюнра точная карта лабиринта утрачена, и никто до конца не знает всех его закоулков. Естественно, об Эйолудзуг ходят мрачные легенды. Вампиры, чудовища, ночная страна, Рбедуй-двур, черное воинство со своим императором Буйюзоу Многоруким. А Минотавра они там не пасут? «Пожалуй, нет», — говорит Ратмир. «Во всяком случае, твои предшественники ничего о том не докладывали. А вот байка о Бьюзуо имеет реальные основания. Видишь ли, Славик, флора и фауна Опайлзиг в силу изначальной изолированности материка весьма необычна. Многие биологические формы, давно вымершие на больших континентах, здесь уцелели. Скажем, Австралия уберегла своих сумчатых. Опайлзиг же оказалась последним прибежищем древних гигантских хелицерат, главным образом тупиковые ветви, по понятным причинам совершенно неведомые вашей науке. А кто это хелицераты? Узкий специалист, печально кивает лысиной Ратмир, познание в биологии на уровне так называемой средней школы, то есть никаких. «Вот этого не надо!» — протестую я. «Не пытайтесь сделать из меня святого Георгия. Мне была предложена работа, обещаны впечатления. Я согласился работать, а не совершать подвиги. Если речь идет о каких-нибудь драконах...» «Какие драконы?» — строит невинные глазки Ратмир. «Я, конечно, принимаю во внимание твое крайнее невежество в естественных науках». Но даже ты обязан знать, что драконы, сирич, динозавры вымерли очень давно. А эти ваши хелицераты, однако же, не вымерли? Не вымерли, с готовностью подтверждает плешивый злыдень, и поныне процветают, правда, измельчали. Так это характерно для всех скотов и птиц небесных, и зверей полевых. Разница лишь в том, что одни мельчают физически, а другие — духовно. Да мать же вашу! Ну вот что, — сердится Нуна, — эту гадость обсуждайте без меня. Терпеть не могу, хелицерат, и времени на них у меня совершенно нет. Тем более, что по зигганскому биоценозу у нас отдельный спецкурс, — соглашается Ратмир. Продолжай, Нуна. Императорские покои вот здесь. Острый ноготок упирается в план первого этажа. Охраняются полком специально обученных воинов юруягов, набранных из побочных ветвей правящей династии. Дети наложниц, внуки и правнуки предшественников Луол-Руйгюнра. Их казарма в одном из обжитых помещений лабиринт. «А ты поселишься тут», — говорит Миратмир, — «по соседству с императором. Каждый день будешь первым встречать его и последним провожать, и стоять в изголовье, когда он сочтет удобным для своего величия снизойти до утех с наложницей. Должность императрицы в политической иерархии Опайлзик не предусмотрена, да и сам институт брака и семьи практически отсутствует. Что-то я смутно представляю свое положение в этой вашей иерархии». Бормочу я озадаченно. «Оно будет высоким», — заверяет меня Ратмир, — «очень высоким». «Если рассматривать духовную и социальную иерархии раздельно, — говорит Нуна, — то в социальной вы будете вторым человеком в империи». А почему не в духовной? Всю жизнь мечтал быть верховным жрецом. И нате вам! Но она глядит на меня с укором. Она еще не привыкла к моим выкрутасам. Не понимает, глупышка, как можно так безалаберно относиться к делу всей ее жизни. Невдомек ей, дурешки, что не могу я воспринимать всерьез всю эту затею. Напрасно, ухмыляется Ратмир. Еще можно поспорить, чье влияние на императора сильнее. Он же старый вояка, сам в молодости водил полки на бунтовщиков. Нет для души его музыки милее, чем хруст разрубаемых костей. А зиганские мечи рубят не то что кость, пушинку на лету. К счастью для остального человечества, секрет их изготовления канул в лету. Вы хотите сказать, что мне придется кого-то рубить этими самыми зиганскими мечами? И весьма часто. Из провинции беспрестанно шлют наемных убийц. Юруяги ни с того ни с сего выставляют претензии на престол. Да мало ли, было бы странно, если бы императорский телохранитель оказался чистоплюем и белоручкой.